Глава 27. Вот перечень израильтян в соответствии с главами родов, командирами тысячи сотен и песцами, которые вместе с царем распоряжались всеми подобающими им делами, чередуясь посменно. Каждая смена заступала на один месяц в году и насчитывала 24 тысячи человек. Первую смену, которая заступала в первый месяц, возглавлял Иошавам, сын Завдиэла. Эта смена насчитывала 24 тысячи человек. Он происходил из потомков Парыца. В первый месяц он был во главе всех военачальников. Смену для второго месяца возглавлял Дадай, ахохитянин. Амиклот управлял этой сменой в 24 тысячи человек. Третьим военачальником на третий месяц был Биная, сын Иехаиды, первосвященника, во главе смены в 24 тысячи человек. Этот Биная был одним из 30 и во главе 30, а сменой управлял его сын Аммизават. Четвертым на четвертый месяц был Асаил, брат Иоава, и его сын Зевадия после него, во главе смены в 24 тысячи человек. Пятым на пятый месяц был вождь Шамхут, потомок Зераха, во главе смены в 24 тысячи человек. Шестым на шестой месяц был Ира, сын Икеша из Текоа, во главе смены в 24 тысячи человек. Седьмым на седьмой месяц был Хелец, пеланянин из племени Ефрема, во главе смены в 24 тысячи человек. Восьмым на восьмой месяц был Сиббихай из Хуши, из потомков Зераха, во главе смены в 24 тысячи человек. Девятым на девятый месяц был Авиезер из Анатота, из племени Вениамина, во главе смены в 24 тысячи человек. Десятым на десятый месяц был Махрай из Нетофы, из потомков Зераха, во главе смены в 24 тысячи человек. Одиннадцатым на одиннадцатый месяц был Биная из Пиратона, из племени Ефрема, во главе смены в 24 тысячи человек. Двенадцатым на двенадцатый месяц был Хилдай из Нетофы, потомок Этниэла, во главе смены в 24 тысячи человек. Израильские племена возглавляли: племя Рувима, вождь Элиезер, сын Зихри; племя Симеона, Шефатия, сын Маахи; племя Левия, Хашавия, сын Кемуэла, а потомков Аарона, Цадок; племя Иуды, Элиаф, брат Давида; племя Иссахара, Амри, сын Михаила; племя Завулона, Ишмая, сын Авдия; племя Нефалима, Иеремот, сын Азриэла; племя Ефрема, Осия, сын Азазии; половину племени Манассии, Иоиль, сын Педаи; другую половину племени Манассии, что в Галааде, Иддо, сын Захарии; племя Вениамина, Яосиэл, сын Авнера; племя Дана, Азарел, сын Иерахама. Это были вожди израильских племен. Давид не пересчитывал тех, кому было менее 20 лет, потому что Господь обещал, что израильтян будет великое множество, как звезд на небе. Иоав, сын Цируи, начал перепись, но не завершил ее. Божий гнев постиг Израиль, и конечное число не вошло в летопись царя Давида. Царскими складами заведовал Азмавет, сын Адиэла, а всеми складами, что были на полях, в городах, поселениях и крепостях, Иоанафан, сын Азии. Полевыми работами, то есть обработкой земли, заведовал Эзри, сын Келува. Виноградниками — Шими из Рамы, а их урожаем и запасами вина — Завди из Шефама. Маслинами и сикаморами, что на равнине — Бал-Ханан из Гедра, а запасами масла — Иоас. Скотом, что пасся в Сароне, заведовал Шитрай из Сарона. А скотом, что в долинах — Шафат, сын Адлая. Верблюдами — Авил измаильтянин, ослицами Ихдыя из Миранота, а овцами Язис из Хагара. Все они распоряжались имуществом царя Давида. Иоанафан, дядя Давида, был, как человек сведущий, советником и писцом. Иехиэл, сын Хохмани, был сыновьями царя. Ахитофел был у царя советником, а Хушай Аркей — другом. После Ахитофела шли Иехаида, сын Бинаи, и Эвьятар, а Иоав был у царя полководцем.